«Сразу видно, что ты ни черта не разбираешься в аристократии», — взгляд я не отводил, находясь в готовности поставить барьер. Причем старался анализировать свои чувства, чтобы вовремя осознать, какую именно защиту сумею сделать, обычную или стихийную. Среди них присутствует такое же разделение, как среди торговцев. Впрочем, судя по виду, тебе эти знания не грозят. Продолжай сравнивать себя хоть с королями, хоть с самим императором. Куда мне до великого? Он полноценно развернулся в мою сторону, даже не делая намека скрыть собственные агрессивные намерения. Я ведь всего лишь твой слуга, верно, Кирин? Как минимум, ты мой должник. Крылья моего носа невольно расправились, а я сам едва удержался от непроизвольного шага ему навстречу. Канал магической энергии распахнулся, наполняя тело пока еще мягким теплом. Потому что если бы не я, ты бы давно сдох, безмозглый олень. Не тебе, тупому барончику, давать мне приказы, — выкрикнул он, привлекая внимание. На нас покосились ближайшие люди, но сделали это столь лениво, что было даже смешно. Похоже, из-за отсутствия определенной формы одежды, в которой предпочитали ходить волшебники, нас восприняли обычными праздно шатающимися идиотами, поссорившимися на пустом месте. Мы, простые люди, куда как лучше разбираемся в реальной жизни и на самом деле куда умнее всех вас, выкормышей власти, пиявок, которые высасывают кровь обычных рабочих или крестьян. Это на какой проповеди он умудрился наслушаться столь умных слов? Может, в Марбе? Там как раз нечто подобное пару раз выдавали кашмирские подстрекатели. Утешай себя этими мыслями, когда в следующий раз будешь пытаться уснуть, — указал на него пальцем. Умные крестьяне и горожане работают с утра до вечера, пока глупая знать пролеживает бока, маясь бездельем, не так ли? Недолго вам осталось, — хмыкнул Рисман. Вон как империю лихорадит. Точно. Радует, что я снова оказался прав. Судя по виду, мозги ему хоть и не промыли до самого конца, но определенно посеяли в пустой башке зерно сомнения. Так ты теперь за врага перешел? Я все-таки не сдержался, хоть и пытался сохранить спокойствие. Вот еще. Быстро издали испуга махнул он рукой, а потом покосился по сторонам. Просто я, в отличие от таких неженок, как ты, всегда готов вступить в драку. Ты же, лишь прятаться под юбкой своей матери. Не буду напоминать тебе, что именно я сумел вывести нас из Марба. Мой голос подрагивал от злобы, и этот ублюдок прекрасно видел мое состояние. Но теперь ты прямо-таки вынуждаешь меня вызвать тебя на дуэль. У нас, простых людей, это называется драка, — рыкнул он. Пока в вашем баронстве. Как я люблю слышать про барона, — перебил его. Кретин, мы уже полгода общаемся, а ты все так же не узнал, кем был мой род. Да плевать я хотел на тебя и твой род. Какая разница? Рисман агрессивно махнул руками. Зачем тогда упоминал баронов, если не видишь разницы, деревенский ты осел? Мои глаза уже давно превратились в щелки. Пошел к триединому. Чуть ли не сплюнул он. Упомянул и все. Где я, по-твоему, должен был про это узнать? Ты же сам ни хера о себе не рассказываешь. Мимо прошел какой-то мужчина, который ехидно посмотрел на меня и моего собеседника, но ничего не сказал. Маргримы очень известны, — возразил я. Где в столице? — рассмеялся он. Так я в ней не жил. Или прикажешь книжки читать? Увы, неграмотный я. За столько времени ты даже не пытался это исправить, — сквозь зубы процедил я, немного успокаиваясь. Заметь, все, каждый из нас, развивает свои навыки, потому что, сука, время сейчас такое, что с базовым набором из академии хрен чего сделаешь. Но ты, — секундная пауза, — ты один не занимаешься ровным счетом ничем, бесполезное отродье. Голос увеличил громкость. Ничем, в отличие от меня, его тон от чего-то стал лишь тише. Я тренирую уже третью стихию, потому что это единственное, что я могу и хочу. Я боевик, для лечения сил у меня не подходит, ерунда получается, а для остального нужно планомерно обучаться. Нужны знания, понимаешь? Рисман закусил губу. Думаешь, твоя девка сама по себе алхимию выучила, или ее за месяц в третьей магической натаскали? Люмию с детства обучали основам трав в ее деревне, ведь она хотела стать знахаркой, поэтому теперь в них разбирается, отчего и ушла в производственную магию. А мне что узнавать было? Я пас скот, в руны не пошел, потому что надо много эмоций знать и писать хорошо, а у меня руки, — показал он здоровые ладони, — приучены лишь к топору, плугу и мотыге. Ковки тоже не обучен, для некромантии зрение пожалел, а для лечения не подхожу. Взял оборотничество с боевой формой и стихией с барьерами. Мне, чтобы в городскую стражу вступить, за глаза хватило бы. Рисман, хоть и сказал про глаза, почему-то провел пальцем себе по горлу. В столице я бы в отряде ходил, с десятком солдат, патрулировал область. Я даже заранее узнал, как все будет проходить и как действуют патрули, и мне понравилось. Я бы так оба свои года и протянул. Он будто бы оправдывался. Зарплату давали хорошую, форму тоже сами бы выдали, другие маги, опять же, обычные парни. Может и девахи какие оказались бы нормальные. Мне многого не надо. Для меня это хороший вариант, который был мне по душе. Вот куда я хотел. Нахрен мне не упали всякие тонкости, типа рун. Стихии решили бы все мои проблемы. Кто же знал, что мы окажемся призваны на войну, кто теперь я здесь? Парень развел руками, предлагая мне посмотреть на вагон. И оказывается, что когда ты привязан к малой группе, то нужно быть скорее универсальным, чем заточенным на определенные направления. И хоть поначалу я считал, что единственный подхожу для войны, но как оказалось, единственный отличаюсь. Ты обеспечиваешь комфорт, Каратон лечит, Люме обеспечивает комфорт уже тебе. А что я, быть твоей прислугой, бегать на побегушках? Я, может, так не хочу. Я такой же маг, даже посильнее. А теперь же ты попрекаешь меня выбранным путем, сам-то чего бы достиг, не владея грамотностью. От долгой речи Рисман аж закашлялся. Я не прерывал его, пытаясь взять собственные эмоции под контроль. Нужно держать себя в рамках. Все, чего я достиг, стало таким лишь благодаря мозгам. Ткнул себя пальцем в висок. И пару-тройку рун чертить легко мог бы научиться каждый. И инструменты для этого тоже легко мог бы каждый получить. Саркастично прервал он меня. Не неси чушь, Кирин. Надо было послушать парней, которые еще в третьей магической говорили, что я при тебе, как раб при господине. Но нет, вообще, я уже рассуждал о подобном. В крайнем случае можно взять самый обычный нож и чернилами нарисовать на нем руны укрепления и остроты. Быстро сотрутся, но в качестве убогой замены скарпелю подойдут, мелькнуло у меня в голове, но ярость уже щелкнула, переключая в иной режим. Режим готовности к бою. Ах вот как, значит, еще тогда ты говорил у меня за спиной, злость, которую я только-только благополучно подавил, снова дала о себе знать. Не говорил, сдали и смущение, отчего его и без того красное лицо здоровяка покраснело еще больше, ответил он. Просто все видели, что ты много врешь и не договариваешь. Бред, фыркнул на это. Просто все наше знакомство изначально было построено на фундаменте лжи, но не с моей, а с твоей стороны. Впрочем, какая разница, что говорят у меня за спиной, если никто не смеет сказать в лицо. Вот, узнаю Кирина, раздраженно поморщился Рисман, самоуверенного говнюка. Спрашиваешь, почему я не обучился паре рун, а кто бы меня учил? В третьей магической я до последнего не знал, что придется ехать на войну, да и тогда был уверен, что уж я-то точно там не пропаду. А потом, когда мысли об этом и правда появились, ты уже крутился вокруг Люми, а Каратон, на пару с Кастаном, вокруг Вивиан. А я что, думаешь, не хотел бы чего-то подобного? Очень хотел. Но пока вы все трахались по углам, я сидел в полном одиночестве и лишь пялился в стену. Я готов был поучиться хоть чему-то. Что, думаешь, мне было весело? Тьфу, здоровяк сплюнул прямо в угол, но умудрился сделать это, оставшись незамеченным. Неважно, все это в прошлом. Во всяком случае сейчас я считаю, что сумею надрать тебе задницу один на один. Вряд ли нам разрешат, на миг задумался я. Но если разрешат, то не думаю, что на одних стихиях ты сумеешь хоть что-то мне противопоставить. Артефакты и полет, вот на что я бы сделал ставку. Потому что ты непобедимый, прыснул он, невольно задирая голову повыше, тем самым как бы увеличивая свой рост. Опытный, поправил его, и я умею думать, в отличие от тебя, так и повисло в воздухе. Посмотрим, что ты там умеешь, Кирин. По лицу Рисмана пробежала тень. Скоро мы доберемся до Растаса, а там предстоит путь через пустыню Сизиен. И я погляжу, как скоро тебе понадобится помощь, попросить которую будет не у кого. Если и понадобится, то точно не от тебя, холодно ответил я. Ни в одной ситуации, за время наших невольных приключений, В тебе не было ключевой нужды. Напротив, обычно это я вытаскивал тебя из передряг. Нет, с бараньим упрямством возразил он. Я. Хорошо, скептично хмыкнул в ответ. Харис свидетель, я правда пытался достучаться до твоей дубовой головы. В следующий раз стучись в свою дубовую жопу. Гаркнул этот уволень. Я вздохнул и демонстративно прикрыл глаза. Не хотел так делать. Но риск получить удар нивелировался рунами на одежде. Угу, сегодня я нацепил старый комплект. Это, конечно, не панацея, но лучше, чем ничего. А там, если выдастся свободная минутка, буду продолжать доводить свои вещи до ума. Еще бы татуировки на тело, чтобы увеличить свою прочность. Вот только где найти специалистов, тем более, чтобы сумели наполнить их магией, вроде бы в Агване, столице пустынников, умели что-то подобное. Но, ладно, хватит, сказал я ему, добавив в голос каплю теплоты. Ты все-таки мой настоящий друг, Рисман. Прости меня. Он удивленно вылупился в ответ и даже сделал шаг назад. Однако, я тут же презрительно улыбнулся, показывая свои истинные эмоции. Смесь гнева и ненависти. Ты это хотел услышать? Приди в себя и не льсти самому себе. Ты жалкий и тупой. Твоя роль – служить. Но даже это не слишком хорошо у тебя выходит. Вон, кивнул в сторону, освободилось новое место, как раз для тебя, и развернулся спиной, направившись на выход из вагона. Ты еще пожалеешь о своих словах, разразился он криком. Слышишь, Кирин проклятый сукин сын, пожалеешь. Деревянной походкой, дрожа от злобы, я шел в сторону второго вагона, раз за разом прокручивая в голове эту беседу. Рисман подколодная змея, трусливая псина, убогий слизняк. Мысленно ругаясь, я добрался до второго ресторана, который оказался полупустым, взяв себе двойную порцию, но процесс застопорился, кусок в горло не лез. Кое-как закончив с приемом пищи, взял поднос с еще тремя тарелками на своих товарищей, оставшихся в купе, да поплелся обратно. Шум я услышал издали, а когда открыл дверь, что было не очень удобно из-за подноса, который еще нужно было вернуть обратно, то заметил, что Дрисс подхватил щуплого каратона и прижимал его к стене, приподняв над полом. Наблюдатель не душил его, но явно удерживал в весьма болезненном захвате. Сам целитель морщился, но особо не вырывался, что означало. Признал вину, какая бы она там ни была. Быстрый взгляд внутрь купе показал, что Люмия спокойно сидела на месте. То есть не прямо с ледяной невозмутимостью, но девушка явно ощущала себя достаточно уверенно, чтобы дать мне понять, что бы тут ни случилось, все под контролем. «Хочешь умереть, значит», — выговаривал Храдбер Каратону, — «не дождешься, или наберись смелости сразу остановить свое сердце, или мучайся, но живи». Наблюдатель как следует встряхнул больного, ударив его спиной о стенку. «А может, дело в неразделенной любви, думаешь о той рыжей потаскухе, хочешь быстрее к ней?» Теперь мужчина говорил вкрадчивым шепотом, от которого, тем не менее, мурашки пошли даже у меня. В голосе ощущалась такая жажда крови, что становилось физически некомфортно. «Только скажи, и я лично перережу твою глотку». «Верю, вот сразу верю. А если нет, то начинай приносить пользу». Дрисс, не отпуская парня, еще выше приподнял его на руках, а потом отбросил в сторону сидений, куда он больно завалился. «Считаешь, что ты первый маг, который решил ставить условия империи?» Наблюдатель все еще не закончил. «На тебя нацепит слезу, а потом переломают все кости, заставив часами лежать в холодной яме, в луже собственной мочи, каждое слово было будто пропитано концентрированной ненавистью. Когда же ты будешь готов отдать Харису душу, придут целители и слезу снимут. Тебя вылечат и будут повторять этот простой путь раз за разом, пока ты, ублюдок, не станешь делать то, что нужно императору». Я аккуратно, стараясь лишний раз не отвлекать Храдбера от очевидно воспитательного момента, добрался до столика, куда уместил поднос с тремя порциями, а потом сел рядом с Люмией. «Что случилось?» – негромко поинтересовался я. Она хмыкнула, отчего веснушки словно рассыпались по ее лицу. С трудом подавил желание прижать это чудо поближе к себе. Каратону снова стало хуже, начала рассказывать девушка, и я стала лечить. Вот только сразу поняла, что как-то очень уж плохо это получается, развела руками. «Ну и сказала об этом». «Ага», – кивнул ей. «Кажется, начинаю понимать». Далее мне поведали историю, как Храдбер прижал Каратона, узнав у него, что это он своей магией пытался сопротивляться Люми. Специально ухудшал состояние своего организма, блокируя болевые импульсы. «Зачем?» – искренне удивился я. Так Тадрисс полностью прав. Если хочешь умереть, то сделай это. Если не хочешь, то не умирай. А тут ни то, ни сё. Может, просто хотел привлечь к себе внимание? Промелькнула короткая мысль. В чем смысл всего этого? Наконец ответил Каратон, рявкнув прямо в лицо наблюдателя. Мужик даже перестал над ним нависать, будто бы давая возможность высказаться. Зачем я вообще живу? Я, Верс, который все равно скоро сдохнет, так какая разница? А кто тебе сказал, бесполезное ты животное, что смысл должен быть? Прищурился Дрис. Мир — это джунгли. И вот тебе совет. Счастья от жизни не жди, не будет его. Все будут тебя обманывать, и в итоге каждый умрет сам по себе. Что это значит? Целитель откровенно растерялся, ожидая очередного приступа гнева, криков или оскорблений, а получил вполне себе ответ. «Ничего не значит», — добавил Храдбер. «В мире нет никакого смысла, и ты никакой не особенный, обычный мальчишка, который пробудил в себе магию. Ты можешь сам себя нагрузить всеми бедами мира, но от этого не изменится ровным счетом ничего. Или ты можешь продолжить жить, радуясь каждому дню, давать другим покой, счастье и радость, находить себя в мелочи, делать благое дело, например, помощь своей стране. А что выбрать, решать только тебе. Страдать и найти смерть в канаве, словно последний отброс, или уйти в вечность, как герой. Сильные слова, мне понравилось. Лишь через несколько секунд поймал себя на том, что обхватил Люмию, сильно прижимая к себе, причем даже не заметив этого. «Кирин?» – удивленно спросила она. «Ничего», – отвел я взгляд. «Мне надо было подумать. На следующий день мы добрались до Растаса. Здесь первым делом, даже не останавливаясь в кабаках, направились к больницу, к магам-целителям, которые полноценно излечили Каратона, взяв за это символические 30 серебряных монет. За лечение это и правда мало, хотя даже для горожанина средние руки уже может оказаться непомерными тратами». Но тут Дрис сумел договориться с кем-то из руководства больницы, а потом, пока Каратона выхаживали, еще и побегать по городу, заглянув как в магистрат, так и даже в приемную наместника Растаса. Впрочем, Храдбер также не поленился сказать Каратону, что если он еще хоть раз попытается играть в свои игры, то может рассчитывать лишь на нож. «Думай, мальчишка», — бросил Дрис ему напоследок. Все слова уже были сказаны ранее. После этого группа направилась в сторону южных границ и, соответственно, караванов, которые регулярно ходили в Агван, столицу пустынников, и в принципе по Сизиану. «Дерьмовое времечко вы выбрали, чтобы отравиться в путь», — сплюнул Шимар Силс, глава большого купеческого каравана, до которого Храдбера допустили лишь потому, что он упомянул армию и подкрепление императору, к тому же имел за спиной четверых магов, нас. Прошлое пополнение, ушедшее 4 месяца назад, добралось до Монхарба, лишившись четверти всех людей. Благо для них, в основном обслугу. Но все равно знак нехороший. Вот уверен, дарственный отец, после захвата всех вольных городов, повернет войска назад и очистит Сизиан, выбив всех лавтитаров. Это слово, с диалекта сизианцев, означало пустынных разбойников, которые регулярно нападали на караваны, а в последние годы и вовсе обнаглели настолько, что даже облагали данью целые поселения возле оазисов, пусть и небольших. Поговаривали, что за ними стоял некий Музгаш Черный, который по слухам метил на место нового губернатора всего региона, вот и доводит его до крайности, чтобы потом великодушно решить все проблемы по щелчку пальцев. Дескать, это произведет впечатление на Десарандиса, и он закроет глаза, позволив этому человеку стать новым главой Сизиана, вместо Тритона Инниса. «Сколько у вас людей?» — уточнил Силс. «Здесь все», — тоном, исключающим шутки и юмор, — ответил Дрис. «Пятеро», — неприятно удивился глава каравана. «И таким числом вы идете к императору, Харис Милостивый? Что это за глупость?» «Мы выполняем поставленный приказ», — жестко ответил Храдбер. «И у нас нет другого пути. К вам мне рекомендовал обратиться Симприулас. Ты знаешь главу тайной полиции Растаса?» Еще раз удивился Шимар, на что наш наблюдатель промолчал, лишь прищурил свои пышущие вечной злобой глаза. «Ладно», — отмахнулся Силс, — «я бы в любом случае не отказался от помощи магов. Это никогда не бывает лишним при пересечении Сизиана. Колдун — это вода, колдун — это защита. Надеюсь, никто не собирается в ближайшее время получить стигматы Хариса?» «Нет», — прояснил Дрис этот момент, — «когда вы выдвигаетесь?» «Договорившись подойти утром, когда караван выдвинется в путь», мы все-таки направились в трактир. Я по-прежнему не разговаривал с двумя идиотами, Рисманом и Каратаном, так что предпочитал молчать, изредка перекидываясь фразами с Люмией. Однако, сейчас мне хотелось кое-что попробовать сделать, и я не про нашивку новых рун. С ними, благо, все продвигается хорошо. В последний день пути на поезде сумел нанести сразу 3 руны, хоть и был опасно близок к порче материала, а все из-за Рисмана. Деревенский ублюдок принялся пересказывать Каратону наш с ним разговор, разумеется, выставляя себя правой стороной. От такого мои мысли постоянно скакали, да так, что едва не запорол всю заготовку. Пришлось отложить дело, чтобы не сбиться. Не стал ничего им говорить. Каратон не дурак, хоть периодически и выглядит таким, должен понимать, что Рисман откровенно врал, ведь получалось у него не очень хорошо. Однако, судя по виду, целителю вообще было не до меня. Его снедали собственные душевные муки. Видать, все еще грустит по Вивиан или Триединой, бы знал почему. Нытик, что с него взять? Экономный Храдбер снова снял одну комнату для всех, создавая Люми ряд трудностей. Все-таки, что ни говори, девушке бывает сложно в чисто мужской компании без возможности уединиться. Однако сейчас меня больше интересовало иное. «Наблюдатель, разрешите отлучиться до вечера?» – спросил я у него. «Хотел пройти по рынку, посмотреть, можно ли прикупить заготовки под артефакты, а также заглянуть в местную магическую академию, чтобы попробовать ознакомиться с их книгами по рунам. Ты не успеешь сделать все это за остаток сегодняшнего дня», — уверенно постановил Дрис. «Но мне плевать, разрешение у тебя есть. Жду до полуночи, не вернешься, будешь объявлен беглым». И я, сука, ни капли не сомневался, что он так и сделает. Кивнув, направился в город. Была мысль взять с собой Люмию, но понял, что девушка будет лишь мешать, отвлекать от истинной цели вылазки, сбивать мысли на фривольные темы. «Зачем мне это?» «Нет уж, пусть посидит в комнате. Кашмир, как же я тебя люблю. Солнце, песок, засохшее дерьмо, мухи, вездесущие рынки, вечно гнилые овощи и фрукты, постоянный мунтас. Когда я уже начну его учить?» Пришлось действовать предельно быстро, так что пробежался по базарам в режиме вальса. К сожалению, здесь не слабо так взвинтили цены в связи с происшествиями в Марбайлунсо. Да-да, пираты все-таки и правда были, отчего я не прикупил почти ничего. Платить золотом за то, что в предыдущем городе продавали за серебро, ищи дурака. Думал было кое-что обменять, ибо таким образом отошел бы от привязки к монетам, и даже прикинул подходящую вещичку, одну из своих огненных сфер. Вот только почти сразу задумался, а для чего ее, интересно, используют? Чувствуется мне, что именно против империи, то есть своими действиями я хоть и немного, но поспособствую усилению Кашмира. С какой-то стороны я осознаю, это не сыграет ровным счетом никакой роли. Будет у восставших одна дополнительная огненная сфера или нет, перевес в войне явно будет рассчитываться из абсолютно других факторов. Но даже так, патриот я, чего уж. Мысленно ухмыльнувшись, я представил, что продам сферу, а через год, предположим, ее используют против меня, когда армия Десарандиса будет захватывать, например, вольный город Элсмос. Вот веселуха будет. Повздыхав, ничего из своих вещей продавать и обменивать не стал. Наверное, зря, но времени, чтобы обдумать ситуацию, откровенно не хватало. Кое-как узнав у говорящих на нормальном языке людей про магическую академию, прямым курсом туда и направился. К сожалению, я очень поздно понял, как буду выглядеть, когда заявлюсь к ним с сумкой. По возрасту-то идеально подхожу для обучения. В общем, я это к тому, что на стук в дверь вышло 2 смуглокожих кашмирца, вооруженных пиками и мушкетами, сходу попытавшихся затащить меня внутрь, приняв за новичка, только пробудившего магию и пришедшего учиться. «Чего творите, суки?» – ощетинился я водной сферой, которую почти не заметили эти уроды, ведь имели у себя антимагические амулеты, что являлось нормой для стражников магической школы. Разразившись непонятными для моего уха криками, ублюдки бросились наносить мне увечья. Я же, несмотря на наличие зачарованной и расписанной рунами одежды, проверять собственную силу в ближнем бою желанием не горел, отчего предпринял меры стратегического отступления. Благо, форма ворона позволила взлететь, моментально уходя от противника. Вот только не успел я еще толком набрать высоту, как оказался обстрелян с крыши ближайшего дома, где располагалось 4 солдат, приглядывающих за окрестностями. Похоже, они в том числе занимались и ловлей хитрецов, которые пытались сбежать из школы, ведь ничем другим их меткость и скорость реакции просто не могу объяснить. Как назло, одна из пуль зацепила крыло, отчего с трудом, превозмогая каждую секунду своего бытия, умудрился зайти на посадку в каком-то грязном переулке, где и вернул свою человеческую форму. «Какого хера это было?» – спросил сам себя, постанывая от боли, как фантомная от облика ворона, так и самой настоящей, ведь довольно неприятно ушиб плечо. Ощутив запах мочи, осознал, что лежу прямо рядом с лужей нечистот, отчего скривился и постарался сосредоточиться на ином. «Меня что?» Правда, перепутали с поступающим или это нормальная реакция на гостя? Дерьмо, а ведь похоже и правда перепутали. Лишь тогда я сообразил, что нужно было действовать как-то более аккуратно. Знал ведь, сука, еще поморбознал, что тут, в колониях, побеги магов далеко не редкость. У них вообще ни хрена не налажен нормальный контроль, только его видимость. Но нет, поперся прямо в школу. Даже логично, что местная стража попыталась меня схватить. Может, надо было пойти с ними? Ага, адрес. Если бы я опоздал, конечно же дал бы мне второй шанс. Ну-ну, не, правильно, что сбежал. То есть решился бежать. Не факт, что в этой гребаной школе нашелся бы хоть один человек, говорящий на тоскольском и готовый меня выслушать. Небось сразу засунули бы за решетку, приложив антимагическим амулетом. Долбаные кашмирские шакалы, тьфу. С трудом поднявшись на ноги и уже слыша крики преследователей за своей спиной, со всей скоростью помчался в противоположном направлении. Оторваться никак не получалось, все-таки местные знали город куда как лучше меня, отчего вели загонную охоту, а форму ворона было уже не принять, раненое крыло создавало свои сложности. Приходилось импровизировать и даже использовать водяные щупальца, которыми отталкивался от поверхности и перепрыгивал разные невысокие здания и прилавки. Правда, в таком случае слишком выделялся и будто бы подсвечивал собственное местоположение. Благо еще, что народ не шибко помогал страже, скорее наоборот. Им мешали, оскорбляли, кричали и даже кидали камни и гнилые овощи. А это, несмотря ни на что, так-то, законная власть. Кошмар, город стремительно падает на уровень морба перед нападением Челефи. Твою же мать, и почему я уверен, что этот урод заранее готовит здесь почву, дабы Растас упал ему в карман как перезрелый фрукт. Ха, оно даже если нападение будет, то точно не в ближайшее время. Все-таки мы только на поезде ехали 4 дня. Нет уж, если Челефи не задумал какой-то гениальный план, то следующей целью станет Вертл. Растас уже потом. Парень, сюда. Махнул мне руками какой-то мужчина, лет 35 на вид. Сюда. Мои думы были прерваны, но, пожалуй, это даже хорошо. Во время погони надо следить за обстановкой и прикидывать пути отступления, а не размышлять о лидере мятежа. Секунду покосившись на мужика, который не был кашмирцем, решил рискнуть и направился к нему, не желая продолжать эти игры со стражниками, пока к ним не присоединились более серьезные игроки. «Давай под прилавок», — приподнял он стол, под которым находились корзины с разным тряпьем, каким-то хламом и перезревшими фруктами, по которым ползали вездесущие мухи. Поморщившись, забрался внутрь, уже представляя, как самолично влезаю в капкан. Вот сейчас какая-то магическая ловушка, или сугубо естественная, меня и вырубит. Хорошо еще, что насекомые стремительно помчались на утек, работа моего артефакта. Отчего-то доверия к ситуации не было ни на медяк. Но или так, или продолжить бег, ибо вторая форма у меня на перезарядке. Ей потребуется пара дней и непрерывный тонкий поток энергии, чтобы в должной степени исцелиться. Хах, надо бы, как Тереза, изучить вторую форму, тоже летающую, а еще третью, боевую. Все-таки, как ни крути, но обратись я в медведя, то легко растерзал бы всех стражей, наплевав на их защиту от магии. Главное, барьер удерживать, чтобы меня не расстреляли на расстоянии. Угу, обычные пожелания, три формы, подумаешь, какая малость. Думаю, за год-другой я вполне себе в должной мере научусь ими управлять. Ахахаха, смешно. Эх, надо выбирать, или то, или другое. А откроешь рот на все, то будешь бездарем. Оно мне надо. Сквозь узкие щели прилавка удалось увидеть, как спустя минуту мимо этого места пронеслась группа солдат, причем среди них был один, вызывающий смутные подозрения и опасения. Похож на Сиона. Слишком легко бежал, слишком лениво оглядывался по сторонам и слишком уверенно выглядел. Очень много слишком. Отряду вслед раздавались крики, полные злости и презрения. Народ Растаса сказал свое слово. Дерьмо, не хотел бы я здесь служить, проворчал себе под нос. Когда местные тебя ненавидят, то любая работа превращается в каторгу. Похоже, из-за того, что я слишком активно бегал по городу, то попросту упустил из вида настрой местных жителей. Списал все на опасения челефи и пиратов, однако, проблема кажется куда более глубокой. «Посиди здесь», — тихо шепнул мне мужик. «Через часок-другой тебя точно потеряют и прекратят изучать улицы. Я дам одежду, сможешь переодеться и спокойно уйти». «Благодарю», — так же тихо ответил я. «Неужели ты помогаешь из душевной доброты? Кому, как не нам, помогать друг другу?» Улыбнулся он. «Ты ведь не кашмирец, верно?» «Нет», — мотнул головой, — «я сродился на Фусанге», — выкрутился я, заодно использовав обозначение острова, которое применяют местные, но вырос в Лунсо. «Сбежал от пиратов», — покивал торговец. «Это не важно. Сиди тихо, сюда идут люди». Раздалась речь на Мунтасе, но сквозь щель я различил национальные халаты кашмирцев, что немного успокоило. Прикинув, что времени у меня еще нормально, устроился поудобнее, но наткнулся спиной на какой-то острый камень. Едва не зашипев, тихонько отодвинулся и покосился на странную штуку. Это был идоламма. «Вот дерьмо», — присвистнул я. Просидев под прилавком полтора часа, отчего затекло все тело, получил потрепанный халат, а потом у нас с торговцем, которого звали Арса Саглик, завязался интересный разговор, начавшийся с того, что я поведал ему свою, немного измененную историю. «Просто хотел почитать», — едва не рассмеялся он. «Вот уж точно, все в руках богов. Не Хариса, — отметил я, — а неких богов. Точно почитатель Аммы. Увы», — развел я руками. «Ладно, спасибо за помощь, мне пора идти, пока совсем не стемнело». «Погоди», — остановил он меня. «А что если я скажу, что знаю место, где с тобой поделится литературой абсолютно бесплатно?» «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — нахмурился я. «Говори как есть. Хочешь, чтобы с тебя взяли деньги за то, что можешь получить просто так?» — хмыкнул Арса. «Да пожалуйста. Но не думаешь, что, возжелая я тебе вреда, то просто сдал бы стражи? Мало ли», — пожал я плечами. «Выглядишь ты больно мутно, уважаемый торговец». «Что есть, то есть», — уже более серьезно заявил мужчина. «А может, это судьба, которую послали нам боги? Ты на развилке, маг. Воспользоваться шансом, который сам падает в руки, или проигнорировать и уйти столь же пустым и голым, как пришел? Теперь у меня есть халат», — саркастично произнес я, подергав себя за рукав. Саглик усмехнулся, но его взгляд остался серьезным. «Хорошо», — после коротких размышлений признал я. «Проведи меня. Надеюсь, я не пожалею о своем решении». Путь занял почти полчаса, но солнце лишь начало заходить. Мы все еще оставались близко к центру города, так что я осознавал: вернуться успею. Чего уж, даже специально сказал об этом Арсу, но тот заверил, что много времени у меня не отнимет. Не то чтобы я резко воспылал доверчивостью ко всем и каждому, отлично понимая, что вокруг меня закручивается какая-то интрига, но любопытство оказалось слишком велико, как и желание заполучить хоть капельку знаний. Ах, как же мне не хватало новых рун. Вскоре мы зашли в один из домов, чей вид был совершенно непримечателен. Таких по дороге встречались сотни. Невысокий, двухэтажный, сделанный из пыльного желтого камня. Здесь проживали какие-то люди, которые тут же начали трепаться с Сагликом на своем мунтасе, но, к счастью, он быстро отделался от них и зашел внутрь. Я следом. Далее мы завернули в подвал, куда шла длинная лестница. Метров, наверное, 50 мы прошагали. И вот тут у меня уже начало ворочаться желание развернуться обратно. Мы оказались в небольшой комнате, где размещалось несколько инсуриев, в броню которых, прямо в центре, был вплавлен антимагический амулет. Обменявшись парой фраз с Арсой, долбанный Мунтас, нам открыли проход, который вывел в широкий, необычайно большой зал, набитый народом. Помещение было хорошо освещено несколькими жаровнями и парой артефактных светильников. На видном месте стоял большой алтарь богини Амма, а присутствующие здесь люди спокойно общались, как между собой, так и с красивой женщиной, стоящей на верхних ступенях алтаря. «Святая мать Фира!» — воскликнул Саглик. «Ваши слова оказались абсолютно верными. Я встретил его». На мне скрестились взгляды всех собравшихся, заставляя сглотнуть враз ставшую вязкой слюну. «Доигрался, Кирин, глава 6. Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника. Исеашар, канцлер республики Аспил. Растас, тайное святилище культа Амма, взгляд со стороны. «Да будут они прокляты!» — выкрикнула Фира. «Да будут прокляты те, кто поведет слепца по неверной дороге!» Под неумолимым ходом времени все голоса так или иначе портятся. Они дребезжат, дрожат, слабеют, лишаясь дыхания, которое некогда придавало им силу. Однако искусные целители поддерживали Фиру на уровне, не уступающем императорским лекарям. Женщина, которой шел шестой десяток, выглядела не старше 25, отчего голос Святой Матери сохранил не только былую мелодичную чистоту, но еще и выявлял сокрытое, то, чего была лишена молодость, нечто бурное, первобытное. Ее голос перекрывал окружающий шум, глубоко проникая в переполненные ответвления подземных катакомб. Множество собравшихся фанатиков наполнили широкий зал запахом пота и предчувствием чуда, старого, древнего как война и такого же кровавого. Люди стояли в напряжении, забили примыкающие туннели, попирая валяющиеся на полу обломки и мусор. Огонь в горящих треножниках плясал, как буйки в море, отбрасывая овалы света на потолки, выхватывая из волнующейся темной толпы различные выражения лиц, улыбающихся и кричащих. Светильники-артефакты оттеняли зрелище, показывая приоткрытые в недоумении рты и пеньки желтых зубов. В неосвещенных проемах плавал мутный, серый дым. Неровные лучи света обшаривали стены, сплошь покрытые нишами, где под покровом вековой пыли стояли бесчисленные урны, треснутые и покосившиеся. Это было старое убежище Аммы. Старое, но не забытое. И сегодня оно собиралось вновь напомнить о себе. «Да падет проклятие на вора», — вопила Фира. «Ибо тот, кто пирует на чужом богатстве, навлекает голод». Она стояла перед ними обнаженная, одетая лишь в свою белоснежную кожу, как в самое изысканное платье. Руны, нарисованные черным, покрывали ее руки до подмышек и ноги до паха, но торс и гениталии прикрывал только блестящий пот. Она стояла перед ними, молодая, подтянутая и прекрасная, вызывающая вожделение и похотливые взгляды толпы. Но вместе с тем она возвышалась над всеми так, что казалось, будто ее мокрые от крови волосы должны задевать низкий потолок. Перед женщиной, на обычном, крепком деревянном стуле, сидел молодой утонченный парень, который также был полностью обнажен. Его взор был слегка затуманен, будто бы непосредственно перед началом церемонии он затянулся гашишем или залпом выпил стакан крепкого пойла. Взгляд черноволосого юноши был сосредоточен на женщине, оценивая ее налитую грудь, ягодицы, плоский живот и лицо. Периодически он отводил глаза, изучая руны, но почти сразу возвращался обратно. «Да будет проклят злодей, убийца, кто затаился и ждет, готовый умертвить собственного брата!» — протяжно крикнула Фира, после чего раздвинула свои длинные, стройные ноги, чтобы все увидели влажные дорожки крови, бегущие из ее лоснящегося влагалища, и усмехнулась гордой и зловещей ухмылкой, словно говоря: «Да, узрите, какой силой обладает моя утроба!» Исступленные фанатики, стоящие в первых рядах, завопили при виде этого, глядя на свою святую мать глазами удавленников, рвали на себе волосы и скрипели зубами. Их неистовство вызвало экстаз всего сонма тех, кто стоял сзади, и так далее, от одного разветвляющегося прохода до другого, пока рев сотни голосов не прокатился по самым дальним уголкам замкнутого пространства. «Да проклята будет блудница!» — завопила она, по памяти читая святые тексты собственной богини. «Да будет проклята та, кто возлегла с мужчиной ради золота, а не семени, ради власти, а не покорности, ради похоти, а не любви». Она наклонилась, как будто собираясь удовлетворить себя. Ребром ладони женщина стерла кровавую линию, проведя пальцами по ней до собственных гладких и чувственных половых губ. Выдохнув в наслаждении, Фира подняла свою окровавленную длань для всеобщего обозрения. «Будь прокляты лжецы, обманщики людей, будь проклят император Десарандес, существуют пределы страсти, священные самой глубиной своего выражения, бывает благоговение, выходящее за пределы ограниченного мира слов». Ненависть Фиры давно уже выжгла все нечистое, всю жалкую напыщенность мстительности и обиды, из-за которых великие часто выглядят глупцами. Ее ненависть была испепеляющей, опасная ярость познавших предательство, непоколебимая злоба обездоленных и униженных. Ненависть, от которой каменеют мышцы, которая очищает так, как могут очистить только огонь и смерть. Мгновение спустя женщина, чей вид вызывал интерес и поворот головы даже у придворных вельмож, взяла со стола нож, после чего обернулась к юнцу-волшебнику, молчаливо сидящему на стуле. Он сосредоточенно посмотрел на нее, а потом взгляд упал на тонкое, острое лезвие. Слабая улыбка появилась на его губах. Фира подошла ближе и прижалась своим вспотевшим телом, своей объемной, упругой грудью прямо к его лицу, обняла парня за плечи, обхватила его руками. Держа правую ладонь, как палитру, она обмакнула средний палец левой руки в свою кровь и нарисовала на юноше отметку, горизонтальную черту вдоль одной и другой щеки. После этого острое лезвие ножа прочертило вертикальную линию вдоль его лба, которая, словно стрелка, направлялась в сторону носа. В тот же миг нож был отброшен в сторону, а линии словно загорелись багровым, засветились, будто зачарованные руны, имея некий скрытый смысл, уходящий от большинства. «Вечность!» — воскликнула Фира, не отрываясь от своего окровавленного партнера, ощущая свежий, приятный запах его тела, мягкость волос и крепость мышц. Его руки поднялись, коснувшись ее плоти, вызывая дрожь и приятное покалывание. «Вечность мы жили в тени кнута и дубины. Вечно презираемы были мы, даятельницы. Мы, слабые. Но богиня Амма знает. Знает, почему бьют нас, почему держат на привязи, почему морят голодом и оскверняют. Почему совершают над нами все что угодно, кроме убийства». Она разорвала контакт и обошла вокруг парня, не отрывая взгляд от его лица, а потом медленно опуская его ниже, в область паха. Сделав круг, Фира остановилась прямо перед его лицом, а потом села на колени юноши, обхватив рукой его твердо стоящий член. Легкое, мимолетное движение и вот, пронзительно вскрикнув, святая мать насадила себя на него, ощутив твердость и жар, слабую пульсацию и едва уловимые движения. Глаза Фиры закатились, а губы широко приоткрылись, испуская мягкий стон, полный удовольствия и желания. Нестройный хор возгласов пронесся по пастве, словно каждый из них ощутил то, что чувствовала их глава. «Ибо без даятельниц», — выкрикивала молодая женщина хриплым от страсти голосом, постоянно срывающимся от вожделения, «они ничего не могут взять». Ее ладони крепко сжали плечи юноши, а бедра с силой обхватили его ягодицы. Фира медленно приподнялась, а потом стремительно опустилась, широко раскрыв глаза. Капельки слез стекали из них, смешиваясь с краской, кровью и потом. «Ибо без рабов не бывает хозяев». Юноша поймал ртом ее твердый сосок, сжав его губами, вызывая у женщины сладкие судороги. «Ибо мы – вино, которое они пьют, хлеб, который они едят, одежда, которую они марают, стены, которые они обороняют». С каждым словом Фира ускорялась, ощущая, как горит ее нутро, как скользит внутри огненный стержень, как хлопает друг о друга влажная кожа. «Ибо мы – смысл их власти, трофей, который они хотят завоевать». Она чувствовала его, он был ее средоточием, а она его окрестностями, боль, полное удовольствий, истома в окружении огня. Пальцы парня с силой сжались на ее боках, оставляя любовные отметины. Его губы жадно гуляли по нежной, белой коже. Внутри его тела зарождался рык зверя, который взял то, что принадлежит ему по праву. Толпа перед ними колыхалась и билась, бурлящий котел жадных лиц и поднятых кверху рук. «Мы должны поддерживать огонь», — стонала и бушевала Фира. «Мы должны раздувать его». Спина женщины изогнулась, будто подстраиваясь под своего партнера. Не отдавая себе отчета, она обхватила его голову, прижимая к себе, подставляя шею под глубокие, сильные поцелуи. «Мы должны научить тех, кто дает, что значит брать». Смазка стекала целыми потоками, позволяя двум телам продолжать исступленно, до беспамятства, до звериного воя, отдаваться своей страсти. «Есть нож, который режет», — хрипела женщина, едва находя в себе силы, чтобы говорить, «и есть море, которое топит». Ладони парня обхватили ее ягодицы, сминая и еще сильнее раздвигая их в стороны. «Мы всегда были морем, но теперь», чуть ниже живота Фиры начал разгораться уголек, постепенно набирая силы, отчего женщина лишь ускорилась, уже почти не контролируя себя. «Теперь к нам явился сын пророчества, и теперь мы, и то, и другое. На морях наших они пойдут ко дну, на нож наш они должны пасть». Она сжала его пылающий стержень, обхватила его стенками своего влагалища, а потом впилась в губы юноши горячим поцелуем, ощущая, как он начал выплескивать в нее целый поток семени, отчего Фиру сотрясла дрожь удовольствия, волна, которая смела последние рамки ее сознания. Тела так плотно прижались друг к другу, словно желали стать одним целым. Женщина изо всех сил сжала пальцы, до крови царапая кожу парня. Ее ноги напряглись, сгибаясь в коленях, а рот беззвучно открылся, не в силах даже хрипеть. Но вот, сила покинула их, мышцы расслабились, что у юноши, что у Фиры. Тело женщины враз обрело легкость, мягкость, плавность и воздушность. Парень нежно провел ладонью по ее насквозь мокрой спине, она в последний раз влажно обхватила губами его мочку уха. В следующий миг Фира поднялась на подрагивающих ногах. Пошатываясь, она встала перед людьми, которые с безумными лицами обступали святую мать, образуя круг, после чего подались вперед и упали на колени, вжавшись руками во влажный пол. Фира, вымотанная и измученная, покрытая отпечатками сильных мужских пальцев, которые уже начали превращаться в синяки, блаженно улыбалась. Теперь красная кровь, которая текла из нее, смешивалась с белым. Она стала вместилище, священным кубком, сосудом, наполненный влагой, благочестивее которой нет ничего во всем мире. И тут каждый из них услышал треск, но ни камня их святилища, ни статуи их богини, и даже не прочного стула, который пережил весь процесс с ритуала. Нет, то был треск чего-то незримого и бесконечно далекого. Треск барьера, который скрывал и прятал. «Прокляты!» — выкрикнула Фира пронзительным, рвущим душу на части голосом певицы, высоким и звонким, подогретым привычными властными нотками. Кровь ее плодородия распространялась по толпе из неиссякаемого источника, передаваясь из ладони в ладонь. Дети богини Амма клеймили себе щеки багровой линией ненависти. «Прокляты будут те, кто направит слепца неверной дорогой!» «Успели!» — слабо улыбнулся Саглик, осторожно хлопнув меня по плечу. Невольно поморщился. Оно все еще ощущало болезненные царапины той женщины, которая впилась в них, словно гарпия. И ведь даже времени не было на вдумчивое и углубленное лечение. Спешил обратно, чтобы точно успеть прибыть в срок, озвученный Дриззом. «Ну да плевать, ночью подлечу плечи, а заодно и осмотрюсь. Может, еще где какие следы найдутся. Главное, зеркало найти, да Люмей не показываться. Но кто же, сука, знал, что все так обернется? И помни, ты всегда желанный гость среди наших рядов». Улыбка Арса расширилась, доставая едва ли не до ушей. «Ничего, что я ощущаю себя использованным». Едва уловимо улыбнулся в ответ. «Так чувствуют себя шлюхи». Он рассмеялся, едва ли не утирая слезы, брызнувшие из глаз. «На твоем месте желал бы оказаться каждый», — с фанатичной уверенностью провозгласил Саглик. «Святая мать Фира говорит голосом богини, и передок у нее более чем рабочий», — снисходительно тронул я его за локоть. «Однако, куда больше радости мне принесли книги. Даже не ожидал, что ты не соврешь. Твои слова прямо наполнены оскорблениями и надменностью», — вздохнул торговец. «Впрочем, я слишком рад, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Еще раз спасибо, Кирин», — мужчина поклонился едва ли не до земли, а потом стремительно развернулся и покинул мое общество. «Да», — почесал я подбородок, — «вроде и развлекся как следует, особенно если забыть о толпе свидетелей, и целых 3 книги по магии получил, да еще и связи среди культистов, но почему-то от всего этого так и веет подставой». Вздохнув, закинул руки за голову и покосился на небо. Солнце, окрасившееся красным, почти ушло за горизонт, лишь слабые отсветы продолжали блестеть. «Стоит поспешить и не проверять чашу терпения Храдбера. Вообще, меня с одной стороны очень сильно напрягал факт контакта с людьми, которые откровенно плевали на Хариса и оскорбляли Дисарандиса, но с другой, мы находились в Кашмире, где, мать его, не так давно мятежники взяли долбанный Марба. Император тут, мягко говоря, не очень почитался, и я мог либо кричать о том, какие все вокруг плохие, либо просто принять этот факт, а потом, по возможности, доложить уже в правильные круги, туда, где на самом деле могли как-то решить подобный вопрос. Ведь наместник Растаса, очевидно, этого сделать не мог. Печально, но ожидаемо. Без поддержки населения невозможно контролировать местное подполье, потому самые разные культы цвели и пахли. Да и вообще лучше уж Амма, богиня семейного очага, плодородия и красоты, чем гребаный Маахес, бог войны тех же дикарей Трастца. Невольно задумавшись над традициями жителей той далекой страны, степных народов, называемых варварами, сношать трупы врагов, попытался припомнить, откуда взялись корни этого чудного времяпровождения. Уж не от Маахеса ли? Ну, а чего бы и нет. Может, этот божок их такому и научил? Боюсь представить, как бы тогда проходил мой сегодняшний ритуал. Ахахаха. В общем, пусть развлекаются. Если Челефи захватит это местечко, то и будет разбираться с этими придурками. А потом вернется Десарандес и зачистит всех. Если сильно повезет, Я даже буду жив к тому моменту и лично помогу ему сжигать гребаных иноверцев. Зайдя в таверну, обнаружил полный зал голдящих людей, большая часть которых имела смуглую кожу. Как же задолбали кашмирцы. Да, это их страна, но... Стоп, а почему их наша, имперская? И здесь должны жить белокожие люди с малой Гаоди. ФФ. Ладно, это колония, причем пограничная, а значит все правильно. Пусть тут живут те, кто является отбросом, другие кашмирцы. Мысленно кивнув самому себе, прошел дальше. В ноздри сразу вкрутились запахи дешевой выпивки и какого-то жареного мяса. В животе заурчало, пахло весьма аппетитно, хоть я и понимал, что мясо будет жилистым и жестким, как подошва. Пробовал, знаю, и все равно хотелось жрать. Может, надо было у этих ребят еще и ужин попросить? Мелькнула короткая несвоевременная мысль. Ага, ответил сам себе, чтобы точно опоздать. Добравшись до комнаты, открыл дверь, обнаружив, что она была освещена старым артефактом-светильником, который, очевидно, достали из моих вещей. Если в них рылся кто-то, помимо Люми, прокляну, буркнул я, недовольно оглядывая помещение. Чего? Не понял Рисман. Каратон же, сидящий к двери ближе всех, сразу зашевелил носом и нахмурился, покосившись на меня. На миг я встретился с ним глазами, но проигнорировал, как и в предыдущие разы. И вообще, я прекрасно знаю, чем от меня пахнет, но возможности ополоснуться не было, спешил. Или может, это он так на мясо отреагировал, на мгновение прикинул я. Чего бы и нет, в самом-то деле. Это я его взяла, улыбнулась девушка, а потом бросил короткий взгляд на Дрезза, который стоял возле окна, делая вид, что внимательно изучает окрестности. Зачем, интересно, готовиться к нападению? ФФ, кивнув Люми, сбросил рюкзак возле своих вещей, а потом уселся на узкую, жесткую койку. Твердая, как камень, пожаловался я, постучав по ней пальцем. Хоть живность из нее изгнали, я повесила твой амулет, подтвердила девушка. Как сходил? В принципе, успешно. Переплел я пальцы, звучно ими хрустнув. Легенду придумал еще по дороге. Так-то, может, я бы и рассказал ребятам о культистах, если бы не парочка «но». Первое, присутствие Храдбера. Этот мнительный сукин сын точно начнет расследование, подняв истерию по всему Растасу. Второе, я не общаюсь с Каратоном и Рисманом, а значит, ничего не буду рассказывать им принципиально. Пусть сидят, ублюдки, и дрочат друг другу. Третье, Люмия. Не хочу рассказывать ей о произошедшем. Не та история, которую можно с улыбкой поведать своей девушке, а потом совместно над ней посмеяться. Как итог, из всех людей, собравшихся в этой комнате, правду знать не надо никому. На базаре все прошло отлично, закупился разной мелочью. Вот только магическая школа приняла меня весьма негостеприимно. Про это поведать было нужно. Причина, опять же, в Дрезде. У него есть здесь знакомства и связи, а значит, наблюдателю несложно будет узнать о забавном происшествии, когда толпа стражи гоняла сбежавшего мага-имперца. Вот так совпадение, да, в общем, не стоит рисковать проколоться на такой мелочи. И потом этот торговец мне говорит, могу продать книги, у меня их несколько, продолжил я рассказ, подходя к концу. Вот тут я удивился, в моей версии, я просидел под прилавком почти 3 часа, вместо 1,5, но в этом и была вся фишка. Под конец же купил у торговца книги, на чем мы и разошлись. А чего еще у него было? Спросил Рисман, когда я продемонстрировал литературу. 2 тяжелые книги про руны и артефакты, плюс 3-я, посвященная чисто производственной магии. Ремонт вещей, чистка, трансформация материи из одного состояния в другое и все в таком духе. Весьма интересное чтиво, из которого в школе давали едва ли не 10-ю часть. Искусство удобрения полей, которую я не стал брать, бросил в его сторону серьезный взгляд, отчего здоровяк дернулся было подняться и гневно покрыть меня бранью, но тут же задумался, а шучу ли я. Его лицо показалось таким тупым, что с трудом удержал смех, но это было нужно для плана, отчего Рисман так и не понял, правду я сказал или нет, зато других вопросов больше не задавал. Немного поболтав, дождался, пока народ начнет собираться спать и направился на улицу, мыться. Причину даже придумывать было не нужно, потом от меня воняло как от скотины. В общей комнате, как уже понятно, плескаться я не желал, чтобы не демонстрировать следы ритуала. Ох, я был бы не прочь проводить такие ритуалы раз, эдак, в неделю. Можно и почаще, да, жестковато, конечно, но что-то в этом есть. Мотнув головой, сосредоточился на воде, которая мягко облекла все мое тело. Ее температура была комфортной и теплой, настраивал сам, а скорость движения такой, что не пришлось использовать ни мыло, ни щетку. Меня едва ли не отскоблило. Царапины и ссадины больно горели, но заняться ими решил чуть позже, вернувшись к себе. Сегодня я спал на полу, уступив кровать Люми, которая в кои-то веки не стала спорить, а просто устало упала на койку. Залечив свои ранки, подавил желание броситься читать книги, которые сложил в зачарованную сумку. «Нет уж, до них время еще дойдет, не все сразу», — тихо шепнул я, а потом потянулся. День прошел хорошо, я ни о чем не жалел. Спал без сновидений, а утром поднялись рано, так рано, что все никак не мог прозеваться. Однако, логику поступка понимал. Нужно было тащиться в сторону стоянки караванов, поговорить с Шимаром Силсом, определиться с местом, распределить вещи, договориться об обязанностях и вообще, мало ли, я конечно все понимаю, ворчал Рисман по пути, но можно ведь было хотя бы позавтракать, так ведь даже повар еще не встал, возразила ему Люмия, которая тихонько подала мне флакон зелья бодрости. Один глоток, на самое ухо шепнула она, какая разница, подняли бы, махнул рукой здоровяк, пока я последовал совету девушки, моментально начав ощущать бодрость и прилив сил. Уф, вот что значит магическая алхимия. Особенно радовало, что она не тратит ресурсы самого организма, а уже содержит их, ведь до краев напитана магической энергией. «Жри сухари и не ной», — грубо бросил ему Дрис. Как и всегда, складывалось ощущение, что этот человек изо всех сил сдерживает свою кровожадность, готовый буквально наброситься на любого, вызвавшего его недовольство, вбивая свой нож такому неудачнику в глотку. Разумеется, уволень заткнулся. Различная волокита с караваном, как и предполагал, знал, Храдбер растянулась на несколько часов. Когда мы выбрались за ворота Растаса, солнце давно успело взойти. Еще бы, время приближалось к 10 часам. Я даже думал было почитать книги, но решил не рисковать возможностью порвать страницу в такой суматохе. Люди сновали вокруг, словно муравьи, туда-сюда, сюда-туда конюхи, носильщики, охрана, маги, торговцы, сионы. Чего уж, тут даже были покупатели. Серьезно, какие-то уникумы приходили что-то купить даже в такие моменты и им не отказывали, отчего процесс лишь затягивался. Благо, что Шимар в какой-то момент рявкнул на своих помощников, объявляя выход, что и стало тем фактором, который позволил таки пройти за невысокие ворота города. Стража лишь лениво провожала нас глазами. Как я услышал, им уже заплатили за выезд, так что никаких проблем нам не чинили. И вот таким образом, буднично и абсолютно незаметно, просто и даже откровенно по-дурацки, мы покинули территорию Кашмира, самой проблемной колонии Империи Пяти Солнц. Я и Люмия сидели на одной крытой повозке, наблюдая, как караван бодро движется вперед. Каратон и Рисман сидели в другой, вместе с Дризом. Хотя наблюдатель сказал, что будет периодически навещать нас, в чем я нисколько не сомневался. По соглашению с Силсом, мы, маги, обязаны будем помогать каравану в случае какой-либо нужды, а также при нападении лафтитаров. Про последних мужчина говорил с таким мрачным ожиданием, что практически не оставлял мне свободы маневра. Имею в виду, я знал, что оно состоится. Впрочем, страха не было, караван и правда был большим. Почти 800 верблюдов, больше сотни повозок и телег. Людей у нас было порядка 2000. Охрана, конечно же, держалась на уровне. Почти 300 опытных наемников, вооруженных ружьями и мушкетами. 12 сионов и 3 магов. Плюс мы, четверо. Очень, скажу я, солидно. В нашей с Люмией повозке, кроме возницы, сидел купец Мариус Лоран и 5 его слуг, хотя последние находились тут редко, почти всегда бегали по остальным телегам торговца, проверяя товары нагруженных тюками верблюдов, задача которых заключалась в том, чтобы повозка всегда и при любых обстоятельствах была готова к движению, а все товары были целыми, сухими и запечатанными. Также они на привалах занимались тем, что разбивали Мариусу шатер, готовили еду, кормили и ухаживали за верблюдами, теми, которыми владел Лоран, включая и тех, которые тащили нашу повозку. Мариус и я и начал помаленьку мучить разными вопросами, начиная со всякой мелочи и не забывая, в том числе, аккуратно расписывать собственные положительные качества, такие как рунная магия. Даже мимоходом упомянул о своих книгах, случайно проговорившись, что умею читать и вообще, мастер на все руки. Разумеется, Лорен заинтересовался, активно включившись в беседу и поглядывая на меня с хорошо читаемым интересом, и я его полностью поддерживал. Путь до Гвана должен был занять немало времени, а потом от него, еще почти пару недель до Монхарба и хер знает сколько до армии императора. По слухам, они расположились возле Кейсдара, и это время лучше потратить на пользу, например, подзаработав деньжат. Угу, зарабатывать их непросто, а тратить получается моментально, такова роль денег. И плевать, что волшебники, так-то, могут и вещи себе починить, и кровом обеспечить, и удобства создать. Мало кто обучен всему этому, а те, кто обучен чему-то одному, не умеют другого. Времени не хватает. В ходе вечерней беседы, прервавшись лишь единожды, когда приходил Дрис, Мариус поведал, что через 4 дня мы полноценно войдем в Сизианскую пустыню, где в принципе отсутствуют дороги, ибо Сизиан представляет собой бесконечное море песка. Существуют лишь ориентиры, но любой более-менее серьезных ветер меняет их расположение, как и перемещает весь ландшафт. Для определения пути используют компасы, а кроме них свою роль играют опытные проводники, определяющие направление по ночному небу, когда видны звезды, с чем в пустыне бывают проблемы, и шарским кряжам, горам, верхушки которых почти всегда заметны с севера, если, конечно, идти вдоль них. Вот только племена бахианцев, которые в последние годы начали все больше и больше наглеть, заставляют караванщиков отходить от гор вглубь пустыни и выбирать более южные пути, рискуя пробираться фактически вслепую. Впрочем, с учетом многочисленных оазисов, как больших, где проживали пустынные жители, строя целые поселения, так и малые, где можно было набрать воды и даже наловить какой-нибудь рыбы или иной живности, в зависимости от удачи, заблудиться никто не опасался. «Мы пойдем по центру Сизиана. Это немного дольше, но опасности нет», — пояснил Лорен. «Если, конечно, грамотно распределить паек и воду. В то время, как более близкий к горам маршрут рискует рано или поздно вывести караван на группу бахианцев, которые обстреляют нас издали или нападут в открытую, даже несмотря на численность. В любом случае, как и в любом крупном отряде людей, Пирот Алмейн, глава наемников стражей Силса, защищающих караван, выставлял разведку, которая прикрывала нас со всех сторон. Какая-то часть всадников на верблюдах и вовсе направилась к ближайшим оазисам, чтобы изучить путь. Удостоверившись, что мы не сбились с него, песчаные бури сбивали компасы, отчего, бывало, целые караваны умудрялись сгинуть в сухих, раскаленных песках, прикинуть, нет ли по дороге каких-то проблем и, если нужно, набрать воды.